Леон открыл глаза. «Что случилось?» — прохрипел он. «Ты можешь встать?» — спросил я. С большим трудом Леон поднялся. «Пойдем потихоньку», — сказал я. «Подождите», — вмешался Анри. «Охранник оставил незапертой дверь, из которой вышел. Давайте спрячем его тело в комнате, где он был, и захлопнем дверь. Он, кстати, убит или очнется?» «Он очнется часа через три. Это никуда не годится. Он не может остаться в живых. Он нас видел. Надо что-то придумать. Так же, как и с теми у проходной. Но те, по крайней мере, не видели нас. Мы сделаем тогда так. Охранника заберем на обратном пути и из его тазера перестреляем тех троих у ворот. Пусть думает, что это сделал он. А сейчас может и полежать. Я не думаю, чтобы в здании главного компьютера был кто-то еще. Сегодня большой праздник у американцев, и по этому случаю в центре нерабочий день. Сейчас там все веселятся». «Прости», — прервал я Мануэла Канари. «Как здесь тебя зовут?» «Джо», — последовал ответ. «Они знают мое настоящее имя, но в целях конспирации всем сотрудникам центра присваивается новое имя». К красной двери мы подошли без приключений. Джо Анри набрал нужный код, и дверь открылась. Огромное помещение, в котором находился мозг, поражало тишиной. Сам мозг, что-то вроде двухэтажной белой машины с множеством разноцветных мигающих огоньков, находился метрах в 30 от нас. «Не больше 4 шагов от двери по направлению к мозгу», — предупредил Анри. «5-й шаг будет последним. Осторожно, идем влево». Мы подошли к двери, окрашенной в черный цвет. Анри набрал нужные слова, и дверь распахнулась. Мы собрались перешагнуть через порог, но Анри остановил нас. «Подождите. Я забыл, что здесь может быть включена ультразвуковая защита. Любой движущийся в комнате предмет поднимет тревогу». Он вынул из кармана коробочку с дистанционным выключателем и нажал несколько раз на какие-то кнопки. Потом облегченно вздохнул. «Все, можно входить. Комната действительно пронизывалась ультразвуком. Я его отключил». В комнате стоял большой стол-пульт. Посреди него весьма художественно был нарисован череп с костями. Настала очередь Ива. Он извлек из своего комбинезона небольшие металлические коробочки, наверное, приборы, расставил их в разных углах комнаты. Потом еще одним прибором стал водить из стороны в сторону. Время от времени он о чем-то озабоченно переговаривался с Анри. Тот давал советы. Наконец Ив радостно воскликнул. «Нашли». Он снова собрал все коробочки и сказал: «Все в порядке, можно идти. Взрыв мы произведем на расстоянии, когда подойдем к берегу. Будет что-то вроде короткого замыкания по радио. Мозг основательно заминирован, а вот мы и подорвем его их собственными минами. Возвращаемся». Соблюдая все возможные предосторожности, мы покинули сначала комнату с черной дверью, затем зал мозга. Тело охранника лежало на том же месте, где мы его оставили. Ив взвалил охранника на плечи, и наша группа двинулась к выходу. Пока все шло хорошо, даже подозрительно хорошо. Меня, правда, беспокоил Леон, но он держался молодцом. Шел молча, положив руки на излучатель, подвешенный ремнем к шее. Весь вид Леона говорил о том, что он готов стрелять в любую секунду, если на нас кто-то нападет. Бедный Леон. Он старался компенсировать свою оплошность. Все-таки непростительно, что он позволил охраннику себя сразить. У проходной мы устроили маленькую инсценировку. Взяли у принесенного нами охранника тазер, его стрелами поразили тела 3 других дежурных. Охранника, которого мы принесли, также застрелили из тазера. Получилось, будто вернувшийся после осмотра компьютерного центра контрольный охранник неожиданно стал стрелять в своих, но и его прикончил один из сторожей. Надо ли говорить, что во всех случаях ток тазера мы пустили на полную мощность. взглянул последний раз на экраны телевизоров,